Глава 4. Трэвис припарковался на долговременной стоянке в четверти мили от частных ангаров. «Когда летишь частным рейсом, багаж досматривают?» — спросил он. Беттани покачала головой. Он повернулся и ухватился за обшивку пассажирского кресла под левым плечом Беттани. Узкая полоска ткани на внутренней стороне спинки выглядела изрядно обтрепанной и держалась, как говорится, на честном слове. Трэвис потянул за нее, и державшие полоску нитки довольно легко порвались, обнажив тайник из пружинной стали и пенопласта. Сунув в тайник руку, он достал Зигзауэр R-220, который сам же и спрятал туда 2 года назад. Трэвис положил пистолет на рюкзак рядом с черным цилиндром, потом вытащил из тайника 3 запасные обоймы, 4-я уже была в пистолете, и тоже положил их в рюкзак. Подействовал ли на Беттани каким-то образом вид оружия, он сказать не мог. 15 минут спустя они были уже в воздухе. Набирая высоту, легкий самолет бизнес-класса сделал широкий поворот, позволив Трэвису бросить прощальный взгляд на пересекавшую Атланту паутину хайвеев. Он точно знал, что никогда уже сюда не вернется, разве что только проездом. Роб Пулман просто-напросто не выйдет завтра на работу и не откроет дверь на звонок домовладельца, когда тот придет получить плату за следующую неделю. Мысль о том, что Пулмана, возможно, даже не объявят в розыск, как пропавшего, отдалась легкой грустью. Его просто уволят по причине неявки на работу. Невелика потеря, никто и не заметит. Они сидели в задней части салона, футах в 10 от пилотов, и негромко разговаривали под ровный гул двигателя. Достав телефон, Беттани подключила его к порту данных на подлокотнике кресла. «Самолет оснащен спутниковым оборудованием и имеет возможности, которыми не обладает мой телефон», — пояснила она, открывая экран, напомнивший Трэвису компьютерные программы из 80-х и начала 90-х. Черный фон с текстовым промптом, как в старой DOS-системе. В том, что сама программа отнюдь не старая, он нисколько не сомневался. Просто Беттани забралась в такие закоулки, куда обычный пользователь никогда и не попадет. «Пилоты видят это на своих экранах?» — спросил Трэвис. «Никто ничего не видит, даже хозяева спутников». Беттани вела команду. Трэвису она показалась случайным набором букв и цифр. И на экране на секунду появилась иконка, песочные часы, а потом карта Соединенных Штатов, наложенная на полученное со спутника изображение. Нижняя картинка распадалась на несколько перекошенных, частично перекрывающих друг друга квадратов. Трэвис сообразил, что перед ним не статический вид мира, доступный на определенных веб-сайтах, но изображение в режиме реального времени, составленное на основе данных, получаемых вживую со множества спутников. Большую часть видимой территории Соединенных Штатов все еще накрывала тень ночи. Нажимая кнопочки со стрелками, Беттани вывела на дисплей карту Вашингтона. Город заполнил рамку. Даже на небольшом экране была видна та граница, где накладывались одна на другую зоны обзора разных спутников. Беттани увеличила изображение. На экране возникли новые детали. Трэвис увидел длинный зеленый пояс эспланады, протянувшийся слева направо через середину картинки. Прямо над ней обозначился центральный узел, в котором сходились несколько больших улиц — Белый дом. Примерно в миле к северо-востоку от него ярко-желтый свет выделял небольшой район площадью 3 на 3 квартала. Беттани постучала пальцем по этой части экрана. «Пока еще здесь. Выжившие после расстрела кортежа находятся где-то в этом прямоугольнике. В первый раз я проверяла их в 2 часа ночи, сразу после нападения. Это произошло южнее, между Белым домом и базой Эндрюс. Выживших, должно быть, перевезли в этот район. Судя по сигналу, который я сейчас получаю, по крайней мере, один человек до сих пор жив». Она помолчала, задумчиво глядя на экран, потом добавила. «Точнее говоря, их кровь еще не свернулась». Трэвис ждал объяснения. У них в крови присутствует радиоизотоп, йод-124 с молекулярной сигнатурой. Некоторое вполне безвредное количество этого радиоизотопа содержится в питьевой воде пограничного города. В крови оно сохраняется в течение 24 часов после всасывания. Сигнал, хотя и очень-очень слабый, могут принимать некоторые спутники, но определить точное местоположение источника они не в состоянии. Беттани снова постучала пальцем по желтому прямоугольнику. То, что вы здесь видите, это оптимальный для компьютера вариант. Когда мы будем в Вашингтоне, я смогу принимать сигнал непосредственно на телефон. Тогда мы сможем определить здание, а если подберемся ближе, то и часть здания. За то короткое время, что он находился в приграничном городе, Трэвис успел принять характерный для его обитателей образ мыслей. Примерно так же человек усваивает язык чужой страны, в которую его занесла судьба. Теперь это ощущение возвращалось. Радиоизотопы в воде. Боже мой! Я так понимаю, еще одна мера предосторожности? Йод? Конечно! На тот случай, если кто-то попытается вывести из пограничного города объект, не имея на то должного разрешения. Кроме меня, об этом знают только те люди, что находятся сейчас в Вашингтоне. «Не обижайтесь», — сказал Трэвис. «Ясно, что Пейдж вам доверяет». «Но почему она рассказала про йод именно вчера перед отъездом?» «Конечно, она доверяет мне ровно так же, как любому из новичков. Может быть, чуточку больше, потому что принимала меня лично. Но о йоде Пейдж ничего мне не говорила. Это я рассказала ей». Трэвис ждал. «Предложение об использовании этой технологии выдвинула Пейдж», — продолжала Беттани. «Но лишь после того, как я рассказала, как это действует». «Вы ведь до того, как Пейдж пригласила вас в Тангенс, не в детском зоопарке работали?» Беттани вымученно улыбнулась. «Не совсем». Она посмотрела на телефон, словно надеялась разглядеть на карте Пейдж. «Мне 24, колледж окончила в 19, 5 лет работала в компании, обеспечивавшей информационную безопасность крупнейших в мире клиентов, международные банки, торговые компании, Министерство внутренней безопасности. Работа крайне ответственная и строго конфиденциальная. Примерно то же самое, что делать замки для банковских сейфов. Знаете, как это все у них устроено? Изготовлением корпусов сейфов и дверей занимаются сотни компаний, но замки ни одна из них не делает. Все замки производят 2 или 3 компании. Такие вещи миллиону человек доверять не станешь. Всем же лучше, если допуск к ним ограничен. Тоже и с информационной безопасностью на высоком уровне. Системами, охраняющими крупнейшие корпорации и правительственные агентства, руководит горстка людей. До нынешней весны я была одной из них. Она выглянула в окно. Небо уже порозовело, и пейзаж оживал в игре света и тени. Такая вот история у Ренни Тернер. Не сочтите за хвастовство, но специалистов, знающих информационную безопасность так, как знаю и я, на планете не больше 20. Пейдж в этом деле тоже кое-что понимала, но когда специализируешься на чем-то годами, выходишь на совсем другой уровень. Ренни я создала сегодня, воспользовавшись старым, временами колледжа, поддельным удостоверением. Зашла в кабинку Бургер Кинг в аэропорту Рапид Сити и поколдовала минут 20 с этим вот телефоном и вызвала к жизни Ренни Тернер. У нее есть номер карточки социального страхования. Она зарегистрирована в отделе транспортных средств, где имеется запись о вождении под воздействием. И 2 талонах предупреждения за превышение скорости. У нее банковские счета First National и BofA на общую сумму $3 миллиона. И членство в Falcon Jet. Я даже повесила на нее арест за секс на парковочной скамейке в Майами, когда ей было 16. По-моему, симпатичный штришок, прибавляя достоверности на случай, если кто станет проверять вылетевших из Рапид-Сити и захочет копнуть глубже. Кто станет придумывать секс на парковочной скамейке? Она забавница, это Ренни. Беттани пожала плечами и снова посмотрела на телефон. В рамку медленно вползала ромбовидная зона приема нового спутника. «Думаю, Пейдж потому меня и привлекла, что я знаю, как обеспечить безопасность информационных сетей вроде той, что существует в пограничном городе, и в курсе всех новых технологий, которые могут им угрожать. Хотя не удивлюсь, если у нее были и какие-то другие причины. Может быть, она даже предвидела нечто вроде нынешней ситуации, некий кризисный сценарий, когда Тангенс столкнется с людьми, обладающими серьезными ресурсами. Может быть, хотела, чтобы на ее стороне был кто-то, кто смог бы противостоять таким угрозам. Трэвис задумался, впервые взглянув на ситуацию в широком контексте, включающем в себя нечто большее, чем только опасность непосредственно для Пейдж. Президент Соединенных Штатов предпринял прямое агрессивное действие против Тангенса. Переступил ту линию, которую не переступал никто за 3 десятилетия существования конторы. «Не случилось бы чего похуже», — сказал он. «Похуже уже случилось», — возразила Беттани. Она вернулась к полному спутниковому виду всей страны, потом убрала его в сторону и нацелилась на густую тень американского Запада. Теперь о масштабе картинки можно было догадаться только по воспроизведенным цифровым способам границам и дорогам. Беттани наехала на восточную часть Вайоминга, квадрат в 1000 миль шириной, ограниченный трассой 90 на севере и 25 на юге и западе. Где-то в середине этой зоны находился пограничный город. В темное время суток спутники используют термическое формирование изображений, — пояснила Беттани. Но в пограничном городе действует строгий режим управления тепловой сигнатурой. Вся теплоотдача сохраняется под землей и выпускается только в дневные часы. Более того, только в те часы, когда температура на поверхности в точности соответствует температуре выходных каналов. В этом отношении компаут термически невидим. Она снова нажала кнопку, которой пользовалась ранее для трансфокации, но увидеть результат на экране было невозможно. Тьма лишь сгустилась. Потом что-то появилось. Яркое белое пятнышко побежало поверху рамки, оставляя за собой след, на выходе узкий, но затем расползающийся и бледнеющий. Беттани еще приблизила картинку. Пятнышко разделилось надвое. Два пятнышка, два следа. Они двигались бок о бок, словно сохраняли строй, быстро перемещаясь по маленькому экрану. Беттани едва поспевала за ними. Внизу экрана Трэвис заметил шкалу расстояний, согласно которой ширина большого пальца приравнивалась к полумиле. Два пятнышка покрывали это расстояние каждые несколько секунд. «Истребители», — догадался Трэвис. Беттани кивнула. «В первый раз я заметила их, когда летела в Атланту. Потратила минут 20, пытаясь идентифицировать с помощью специализированного софта по термальному шлейфу. Это суперхорнеты. Работают в паре, способны поражать как воздушные, так и наземные цели. Вторая пара патрулирует дальнюю сторону того же большого круга, радиус которого составляет примерно 40 миль, а в центре находится пограничный город. Блокада. Никого не впускать, никого не выпускать». Беттани кивнула. «Установить блокаду президент Керри приказал в течение часа после удара по автокортежу. Я опередила их на считанные минуты». Следующие полчаса оба молчали, слушая вой моторов и сдержанное гудение авионики. Беттани смотрела в окно, Трэвис вперед. Какие же силы брошены против них? Женщина повернулась к нему. «Можно личный вопрос?» «Конечно». «Почему вы ушли из Тангенса?» Трэвис задумался. «Вроде бы несложный вопрос, а ведь так вот просто и не ответишь. Если бы я остался, случилось бы что-то плохое. Где-то и когда-то. Почему вы так решили?» «Так мне было сказано». Заявление прозвучало довольно туманно. «Может быть, если мы пройдем этот кризис, то и вы захотите вернуться?» «Я никогда не вернусь. Если все закончится благополучно, и мы выйдем из этой заварушки живыми, я снова стану каким-нибудь Робом Пулманом. Найду еще один склад и буду до конца жизни работать в третью смену». «Вы же понимаете, что могли бы облегчить себе жизнь. Если уж надо создать новую личность, почему бы не положить себе в карман пару миллионов долларов? Тогда и работать не придется». Трэвис покачал головой. «Деньги — это средство. Чем меньше у меня их будет, тем лучше. Мне лучше держаться в тени. Только так я могу почувствовать себя спокойно, знать, что все в порядке». Беттани молча уставилась на него, явно не понимая, о чем идет речь. Потом, так и не найдя ответа, снова повернулась к окну.